Глава 4. Ровно без четверти 8, искупавшись и переодевшись в клубе, лорд Икенхэм прибыл в Челси на Бадж-стрит, чтобы повезти в ресторан Салли Пентер. Улица эта в самом центре аристократического квартала темна, грязна и неприятна. Обитатели ее много читают и часто едят фрукты, ибо у тротуаров трепещут газеты, а в канавах лежат шкурки от бананов, сердцевинки от яблок, косточки от слив и хвостики от ягод. Кошки здесь жилистые, могучие, и вид у них такой, словно они только что видели, а то и совершили убийство в самом жутком стиле. Элегантно граф оживил неприютность этих мест, внеся самый дух фешенебельных бегов, когда разыгрывается кубок. Вскоре он получил подкрепление, и из-за угла вынырнула девушка в бежевом, тоже напомнившая о бегах. Даже споря о том, какой оттенка похожий на нее кролик, мартышка не стал бы отрицать, что Салли прелестна, не только хороша, но так изящна, что и этого бы хватило. Лорду Икенхэму она напомнила легкую душу лета. Увидев, как она остановилась, чтобы погладить кошку, а кошка тут же стала возвышеннее и добрее, граф совсем растрогался. Тем временем Салли, словно Коломбина, бросилась в его объятия. «Я вас задержала, дядя Фред?» – спросила она. «Пришлось повидаться с одним человеком насчет бюста. А вы давно ждете?» «Нет, что ты!» – отвечал граф, думая о том, что все только и занимаются бюстами. Салли взяла его под руку и сказала: «Как я рада вас видеть!» «Да», – согласился он, – «видеть меня приятно!» «Спасибо, что пришли!» «Улизнули, а?» «Странные глаголы ты выбираешь!» «Разве тетя Джейн не говорила, что снимет с вас скальп?» «Припоминаю какую-то шутку в игривом стиле. Зачем ей нужно, чтобы я уподобился овощу? Однако сейчас твоя названная тетя на пути в Ист-Индию. Прекрасный случай расширить горизонты. И для нее, и для меня». «Ах, дядя Фред! Ну что ж, ловим такси, а вот и оно», — заметил граф, когда они свернули за угол. «К Барибо, пожалуйста», — сказал он шоферу, и Салли закрыла глаза от счастья. При ее обедах чарует самое имя лучшего ресторана. «Мы же не одеты», — заметила она, однако. «Пойдем в гриль». «А я прилично выгляжу?» «Еще бы! Елена после косметички». Салли совсем расслабилась. «Мы, графы, метим высоко», – заверил ее лорд Икенхэм. «Самое лучшее. Вот наш девиз». «А хорошо быть графом? Нет слов. Иногда проснешься и ахнешь, как только живут все прочие». «Но вы знаете, что граф – паразит, анахронизм, нарост на теле государства. Это Отис сказал. Он теперь вроде коммуниста». «Вот как? Что ж, передай ему, я себя вешать не дам. Не любит графов?» «Недолюбливает. Говорит, они сосут кровь». «Какой идиот, однако! А кровь совсем... ничего и не попишешь для румянца. Правда, я взял свой титул горбом. Люди видят хлыща в короне с пятью именами, а начинал-то я снизу. Много лет я был младшим сыном. Вот как». «Что ж вы раньше не сказали?» «Не смел. Подумай сама. Книги пэров есть, но мелким шрифтом». «Я сейчас заплачу». «Ничего не могу поделать. Ты знаешь, как живут младшие сыновья? Хуже собак. Они садятся за стол после вице-канцлера ланкастерского палантината». «Дядя, миленький, ну все же посади. Одно утешение. Могут присутствовать в палате лордов, когда идут дебаты. А я и того не мог. Клеймил коров в Аризоне». «Я не знала, что вы клеймили коров». «Сотнями. У меня был прекрасный удар. Точно метко, как мул копытом. Кроме того, я торговал газированной водой, служил в газете, где и познакомился с твоим папой. Хотел обосноваться в Калифорнии, но был ли я счастлив? Нет. Глубину души, словно кислота, разъедала мысль о том, что я ниже этого вице-канцлера. В конце концов, упорным трудом я добился нынешней славы. Хотел бы я видеть, как вице-канцлер этого самого палантината полезет впереди меня». Прямо Горацио Олджер. Да, очень похоже. Ну, я тебя утомил. Мы, графы, любим вспоминать годы и лишения. Расскажи-ка лучше о себе. Ну, за стол я все еще сажусь после издательницы модного журнала. А так ничего. А работа есть? Бывает. Машина подкатила к отелю. И они вошли в ресторан. Когда они сели за столик, Салли вздохнула. Какая красота! Есть хочешь? Я всегда хочу. Лорд Икенхэм тревожно посмотрел на нее. Ты уверена, что дела идут неплохо? Конечно. Так и пеку эти бюсты. Просто удивительно, сколько народу хочет запечатлеть свои непривлекательные лица. Не врешь? Нет, правда, денег хватает. Почему же ты тогда послала СОС? Почему подчеркнула «очень»? Какие такие дела? Салли помолчала, но лишь потому, что сосредоточилась на икре. «Это, — наконец сказала она, — насчет Отиса». «Ой!» «Да, вы уж простите». «Опять твой Отис. Почему это у самых милых девушек самые противные братья? Видимо, закон природы. Ну и что с ним?» «Позже объясню. Попросите мартышку сделать для меня кое-что». «Мартышку?» «Ну, я сама не могу». Чуткий граф заметил, что голос ее изменился, и, перегнувшись через стол, погладил ей руку. «Какое безобразие, а!» Салли кивнула. Они помолчали. Лорду Икенхэму казалось, что спутница его заплачет. Дяди редко понимают, как их племянники сумели кого-то очаровать. Не понимал и граф, однако видел, что утрата проделала большую дыру в сердце прелестной девушки. Она так явно страдала, что он обрадовался, когда официант снял напряжение и принес им первое блюдо. «Расскажи, что там с Отисом?» Салли криво усмехнулась. «Не надо, дядя Фред. Я могу говорить про мартышку? Во всяком случае, нет, могу. Вы давно его видели?» «Он у меня был, вчера приехал, сегодня уехал». «И как он выглядит?» «Прилично». «А обо мне вспоминал?» «Да. А когда я его стал ругать, рассказал все». «Что я хотела ему подсунуть камушки Элис?» «Именно». «Оказалось, что этого не нужно». «Божественная Элис решила заплатить пошлину?» «Нет. Я придумала лучший способ. Красота, а не способ. Элис в полном восторге». Такая дерзновенность понравилась лорду Экинхэму. Салли явно не хотела плакать. В глазах ее появился тот блеск, который пугал мартышку, когда он увидел его у дяди. «В восторге?» «Прыгала от радости. Надеюсь, ты знаешь, что нельзя обманывать таможню?» «Да, и очень страдаю». «Ничего не поделаешь. Значит, вам с мартышкой незачем было и ссориться». «Конечно, незачем». «А он слишком серьезно отнесся к твоим словам. Джейн 6 раз ссорилась со мной до свадьбы, а я не отчаивался». «Надо было помнить, какой мартышка серьезный». «Святой человек, но глуп». «А теперь он женится на этой Гермионе. Вы с ней знакомы?» «Нет, фотографии видел». «Я тоже, в Тетлере. Она красивая». «Ну, если кто любит этот тип красоты». «Мартышка любит». «Вероятно. Можно сказать, сейчас он под парами. Но подожди, он начнется. Горькое пробуждение». «А откуда вы знаете? Вы же только видели фото». «О, достаточно. Она ему покажет». «Бедный, бедный!» Они опять помолчали. «О чем же ты хочешь попросить?» — осведомился граф. «Сделает он все, что угодно. Он очень любит Салли». «Так что?» Ее лицо озарилось улыбкой. Официант чуть не уронил тушеных цыплят. «Он, заметь, послал тебе заказчика, сэра Элмера». «Это от мартышки? Как мило с его стороны!» Салли мягко вздохнула. «Жаль, что из-за этого бюста начались беды у Отиса». «А что такое?» «Ну, начнем с того, что сэр мне позировал». «Естественно. Мы болтали о том о сём. Блестящие беседы?» «Не очень. Он описывал, насколько лучше его прежний бюст». «Знаю, стоит у него в поместье. Вернее, стоял». «А откуда вы знаете?» «Подожди, я еще расскажу мою историю. Сейчас твоя очередь. Итак, вы болтали, но без особого блеска». «Да. Однако он сказал очень интересную вещь. Он написал мемуары и готов заплатить за издание. А я подумала, как раз для Отиса. Так-так, Отис взял и все перепутал. Именно. Туда вклеили картинки из другой книги о современном искусстве. Сэру Элмеру они не понравились. Особенно Ню с подписью «Сэр Элмер Босток» в 20 лет. Я ничего не знала, и вдруг он вернул мне бюст. Привезла сама леди Босток. А теперь он подает суд на Отиса. Если он выиграет, издательство просто рухнет. Но чего же неприятно? Отис как вылитый. Он такой мечтательный. Он жуткий. Вероятно, ты дала ему денег, когда он начинал все это. Вообще-то да. О, Господи, ну, Салли, не хочу тебя огорчать, но Босток дело выиграет. Если дойдет до суда. И я хочу попросить мартышку, чтобы он уговорил сэра Элмера. Хорошо бы, но как он относится к мартышке? Я думаю, он его полюбил, а я не думаю. Все бюсты, бюсты. Странно, что ваши дела с ним связаны. И Отис, на которого мне наплевать, и ты, моя дорогая, зависите от того, сумеет ли мартышка скрыть следы. Жизнь сложна, я бы сказал, причудлива. Дядя, я ничего не понимаю, какие следы? Вот это и есть моя история. Ты сыта? Тогда пойдем выпьем кофе в гостиной. Да, продолжал лорд Икенхэм, когда они опустились в глубокие кресла. Именно причудливо. Мартышка был у меня. Я уже говорил. Говорили. А сегодня после завтрака уехал в Эшенден, чтобы очаровать хозяев. Я думал, было неделю его не увижу, но ошибся. Через 2 часа он приехал, трепыхаясь, как кошка на горячей плите. Почему? Потому что он решил показать служанке, как убивают птиц бразильские аборигены, и разбил тот самый бюст, о котором ты упоминала. Ой-ой-ой! И ты уподобляешься кошке? Конечно. Разве вы не понимаете? Сэр Элмер души не чает в этом бюсте. Он рассердится на мартышку. А мартышка не сможет попросить за Отиса. Да, весьма вероятно. Но не волнуйся, все обойдется. Он снова приехал ко мне, чтобы взять другой бюст. Твой. Как умно. Для мартышки даже слишком. Видимо, служанка подсказала. Помню, на собачьих бегах никак не мог назвать себя Твист. Спасибо, я прошептал. Эдвин Смит из Далидж. А вы кем были? Джорджем Робинсоном, дом 14. Да, скорее всего, служанка. В общем, я дал ему бюст, и он уехал. Не знаю, что было дальше, но склонен к оптимизму. Он говорит, в том углу темно, и вряд ли балбес туда заходит. Балбес взгляд бросит, белеет что-то, ну и ладно. А почему вы зовете его балбесом? А его все школа так звала. Вы вместе учились? Да. Тогда, может, вы похлопочете? Нет. Недавно я говорил его племяннику, что дал ему 6 раз по заду крикетной битой. Пусть мартышка хлопочет. Если замел следы... Замел. Он говорит, что у балбеса плохо с глазами, а очки он не хочет носить. Что ж, до служанки она человек верный. Как вы умеете утешить, дядя Фред? Стараюсь, дорогая, стараюсь. Сладость и свет мой девиз. Хорошо, что у вас был этот бюст. Исключительная удача. Вообще-то у нас бюстов мало. Статуи есть. Венеру, пожалуйста. Дедушка их очень любил. Дом — это не дом без доброй старой Венеры, — говорил он, поглаживая баки. Вот и получилось, что иногда кажется, будто ты зашел в турецкую баню в женский день. А бюстов нет. Мы, инкимы, их не держим. И если бы ты по велению промысла не оставила... Из кресла в этот раз гостиной выскочить трудно, но Салли выскочила. «Дядя Фред!» – вскричала она. «Он взял этот бюст?» «Конечно, а что такого?» Салли опустилась в кресло и глухо прошептала. «Боже, в нем те камушки!» «О, Господи!» «Да, я их туда сунула. Элис должна была забрать. Это и есть тот самый лучший способ». «Ну, знаешь ли!» – сказал лорд Икенхэм. Они помолчали еще раз. Никто не назвал бы пятого графа ненаходчивым, но тут он растерялся. Он крутил усы, он скреб подбородок, он барабанил пальцами по ручке кресла, но вдохновение не обретал. Наконец он поднялся на ноги. «Ну что ж, дорогая, — сказал он, — вины за собой я не чувствую. Стоит ли говорить, что хотел я сделать как лучше? Сейчас нужно не блеять, а придумать выход. Наверное, свежий воздух поможет». Он прошел сквозь вращающуюся дверь, склонив голову, сцепив за спиной руки. Вернулся минут через пять, совсем иной. «Все в порядке, моя дорогая», — сказал он. «Балбес вернул тебе бюст? Он мастерской?» «Да». «Так-так, заберем его и отвезем завтра в Вашингтон. Там я его подменю». «Но никаких «но». «А как же?» «И никаких «как же». Именно это говорили Колумбу и остались в дураках. Не ломай себе голову, доверься мне. Езжай домой, уложи вещи, выспись как следует, а я обдумаю кое-какие частности. Еще кофе? Нет? Тогда идем». «Ах, хорошо. Чего-нибудь такого я и ждал. А то закис, старею, понимаешь ли. Сейчас я чувствую себя как тогда, когда мы с мартышкой ездили в Бландинг в облике психиатров. Он тебе рассказывал?» «Нет». «Странно. Я думал, он вспоминает об этом с нежностью. Завтра расскажу в дороге. До свидания, дорогая», — закончил граф, усаживая Салли в такси. «Выспись получше, не волнуйся. Положись на меня. В таких ситуациях я проявляю лучшие свои качества. А лучшие качества Фредерика, пятого графа Икингемского, это тебе не кот начхал».